Глава вторая. Две клятвы. Сэр Дэниел был в зале. Он сердито расхаживал перед камином, ожидая Дика. Кроме сэра Дэниела, в зале находился один только сэр Оливер, который скромно сидел в углу, перелистывая требник и бормоча молитвы. «Вы меня звали, сэр Дэниел?» — спросил молодой Шелтон. «Да, я тебя звал», — ответил рыцарь. «Что это за слухи дошли до моих ушей? Неужели я так плохо опекал тебя, что ты перестал мне доверять? Или, быть может, ты хочешь перейти на сторону моих врагов, потому что я потерпел неудачу? Клянусь небом, ты не похож на своего отца. Отец твой был верен своим друзьям и в хорошую погоду, и в ненастье. А ты, Дик, видимо, друг на погожий день, и теперь ищешь случай отделаться от своих друзей». «Простите, сэр Дэниел, но это не так», — твердо сказал Дик. «Я предан и верен всем, кому обязан преданностью и верностью. И прежде чем начать другой разговор, я хочу поблагодарить вас и сэра Оливера. Вы оба больше всех имеете прав на меня. Я был бы собакой, если бы забыл об этом». «Говорить ты умеешь», — сказал сэр Дэниел. И, внезапно рассвирепев, продолжал. «Благодарность и верность — это слова, Дик Шелтон. Мне нужны не слова, а дела. В этот час, когда мне грозит опасность, когда имя мое запятнано, когда земли мои конфискованы, когда леса полны людей, которые алчут и жаждут моей гибели, где твоя благодарность? Где верность? У меня остался маленький отряд преданных людей, а ты отравляешь им сердца коварными нашептываниями. Что же это, благодарность или верность? Уволь меня от такой благодарности. Но чего же ты хочешь? Говори. Мы на все готовы дать тебе ответ. Если ты что-нибудь имеешь против меня, скажи об этом прямо». «Сэр», — ответил Дик, — «я был младенцем, когда погиб мой отец. До моего слуха дошло, что он был бесчестно убит. До моего слуха дошло, я ничего не хочу утаивать, что вы принимали участие в его гибели. И я должен откровенно вам объявить, что не могу чувствовать себя спокойным и не могу помогать вам, пока не разрешу всех своих сомнений». Сэр Дэниел опустился на скамью. Он подпер подбородок рукою и пристально глянул Дику в лицо. «И ты полагаешь, что я способен, убив человека, сделаться опекуном его сына?» — спросил он. «Простите меня, если ответ мой будет недостаточно вежливым», — сказал Дик. «Но ведь вы отлично знаете, что быть опекуном очень выгодно. Разве все эти годы вы не пользовались моими доходами и не управляли моими людьми? Разве вы не рассчитываете получить деньги за мой будущий брак? Не знаю, сколько вы за него получите, но кое-какой доход он вам принесет. Еще раз прошу прощения, но если вы способны были на такую низость, как убийство доверившегося вам человека, отчего же не предположить, что вы могли совершить и другую низость, меньшую, чем первая?» «В твоем возрасте я не был таким подозрительным», — сурово сказал сэр Дэниел. «А сэр Оливер, священник, как он мог оказаться виновным в таком деле?» «Собака бежит туда, куда и велит хозяин», — сказал Дик. «Всем известно, что этот священник — ваше послушное орудие. Я, может быть, говорю слишком вольно, но сейчас, сэр Дэниел, не время любезничать. На мои откровенные вопросы я хочу получить откровенные ответы. А вы мне ничего не отвечаете. Вы, вместо того, чтобы отвечать, задаете мне вопросы. Предупреждаю вас, сэр Дэниел, таким путем вы не разрешаете моих сомнений, а только поддерживаете их». «Я дам тебе откровенный ответ, мастер Ричард», — сказал рыцарь. «Я был бы неискренен, если бы скрыл, что ты разгневал меня. Но даже в гневе я хочу быть справедливым. Приди ко мне с этими вопросами, когда ты достигнешь совершеннолетия, и руки мои не будут больше связаны опекунством над тобой. Приди ко мне тогда, и я дам тебе ответ, какого ты заслуживаешь, кулаком в зубы. До тех пор у тебя есть два выхода. Либо возьми назад свое оскорбление, держи язык за зубами и сражайся за человека, который кормил тебя и сражался за тебя, когда ты был мал. Либо дверь открыта, леса полны моих врагов. Ступай!» Энергия, с какой были произнесены эти слова, взгляд, которым они сопровождались, все это поколебало Дика. Однако он не мог не заметить, что не получил ответа на свой вопрос. «Я от всей души хочу поверить вам, сэр Дэниел», — сказал он. «Убедите меня, что вы не принимали участие в убийстве моего отца». «Удовлетворит ли тебя мое честное слово, Дик?» — спросил рыцарь. «Да», — ответил мальчик. «Даю тебе честное слово. Клянусь тебе вечным блаженством моей души и тем ответом, который мне придется дать Богу за все мои дела, что я ни прямо, ни косвенно не повинен в смерти твоего отца». Он протянул Дику свою руку, и Дик пылко пожал ее. Оба они не заметили, как священник, услышав эту торжественную и лживую клятву, даже привстал от ужаса и отчаяния. «Ах!» — воскликнул Дик. «Пусть ваше великодушие поможет вам простить меня. Какой я негодяй, что позволил сомнению закрасться в мою душу. Но теперь уж я больше никогда сомневаться в вас не буду».